волком бы выгрызу бюрократизм. К мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту по длинному фронту купе. И кают чиновник учтивый движется, сдают паспорта. И я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским. Левою глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться. Берут, как будто берут чаевые, паспорт американца. На польский глядят, как в афишу коза. На польский выпяливают глаза. В горе полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом рот скривило господину, это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Берет, как бомбу берет, как ежа, как бритву обоюдно острую. Берет, как гремучую в 20 жал змею двухметрово ростую. Моргнул многозначаще глаз носильщика, хоть вещи снесет за даром. Вам жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы искрестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм, мандатом почтения нету, к любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин, дубликатов бесценного груза. Считайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза.